Она само совершенство, Сигури. Выдохнул я, уткнувшись носом в ее шикарные черные волосы. Они пахнут цветами. Теперь я чувствую себя виноватой. Пробурчала Леонора. Но леди Леонора помогла мне кое-что осознать. Я прямо почувствовал, как напряглась Сигури, когда мои объятия ослабли. Меня же охватило вдохновение. Наверное, влияние харизмы. Ты стала моей первой девушкой. Я так долго желал тебя и был так счастлив, когда наконец-то заполучил. Это был самый счастливый день в моей жизни. И снова приобняв девушку, я прижал ее к себе, обхватив ее за талию. Но, я понял, что лукавил, пытался обмануть себя, убедить, что ты это все, что мне нужно, только с тобой я буду счастлив, потому что так принято. Это моногамное общество вкладывает в тебя представление, что только пара из мужчины и женщины может быть счастлива, только так, а, растерялась Сигури. Ох, Леонора приложила ладонь к щеке, непонимающе прищурившись. Я все время подавлял это желание, чтобы оставаться верным тебе, считая, что так правильно и только так можно быть счастливым. Но это неправда. Сама, голос Сигури дрогнул. Я люблю тебя, и я хочу провести с тобой всю свою жизнь, а если потребуется, я без колебаний умру за тебя. Хотя обычно подобные речи мне не свойственны, но меня прямо вело вдохновение оратора. Но с Леонорой я испытал облегчение и был так рад попробовать новое. Как в кулинарии, я всегда ищу новые вкусы, новые стили, как и в боевых искусствах, изучая разные школы. Теперь я всем сердцем осознал, чего хочу. И возникшую драматичную паузу прервала белокурая красавица. «Много-много женщин», — удивленно предположила Леонора. «Да, обе девушки сейчас смотрели на меня большими такими глазами». Леонора разинула рот, Сигури была несколько спокойнее. И я чувствовал, что их прямо захватила моя речь. «Повышение харизмы работает. Я не хочу причинять тебе боль», — выдохнул я, приподняв личико Сигури и заглянув ей в глаза. «Но я хочу большего. Так останешься ли ты со мной теперь, ММГХ?» Она застонала, когда я просто провел рукой по ее талии и погладил бедро. «Да», — выдохнула Сигури. И я закрепил этот момент новым поцелуем, попутно крепко сжав попку девушки. «А как же я?» Прервав поцелуй, мы с Сигури одновременно посмотрели на Леонору. «Че что?» — замялась девушка. Уверенно кивнув, я приблизился к ней и, приобняв за талию, прижал к себе, чтобы уже в следующий момент страстно поцеловать. Смотря на все это непотребство, Сигури оставалась внешне спокойной. Но, когда мы с Леонорой уже погрязли в этом развратном поцелуе, она решила указать, что мы делаем это уже слишком долго. И, мастерица мечей болезненно меня ущипнула за руку. ТСССИКХМ так, леди Леонора, но, почему ночью вы даже не оттолкнули меня и позволили делать с вами все, что мне заблагорассудится? Вы были так послушны. Ой, не говори так вслух. Смущенно пискнула девушка, накрыв мое лицо ладонью. Это она так пощечину, кажется, пыталась изобразить, но не вложила в это ни грамма силы, так что это было просто нежное касание, а вовсе не удар. Но, правда, у вас же есть муж. Ну это, отвела она взгляд. Да но не думаю, что он расстроится, даже если узнает об этом. Леонора вздохнула с сожалением. Между нами уже давно погасли прежние чувства. Мы все еще вместе из-за Алисы. Да, ну, я уже видел это в их отношениях. И, я не первая изменщица. Тихо пробормотала девушка. ГММ, я понял. Вздыхаю. Но, что теперь, между нами? Теперь ты точно должен остаться. В глазах Леоноры вспыхнула решимость. Я не против быть еще одной твоей девушкой. Ох, ты казался таким невинным милым мальчиком и такой зверь в постели. Я хочу еще. Приблизившись, она коснулась меня ладонью и провела ею по моему торсу, опустив руку прямо к моему паху. Эта девушка очень настойчива. ХММ, Сигури, Леонора, сердце забилось чаще. Я хочу вас обеих, прямо сейчас. ХНН, нахмурилась мечница. Ох, а ты сможешь? Провокационно улыбнулась белокурая красавица. В порыве чувства соперничества, Сигури резко схватила меня за слабое место. Или, не такое уж и слабое, сейчас оно было крепким, словно каменная башня. Я же погладил ее по плечу и провел рукой к упругой попке девушки, чтобы сжать ее. При этом я смог достать пальцами до ее промежности и начал ласково дразнить киску мечницы. ММХХ, вот оно, настоящее божественное везение. И, конечно же, прокачанный талант. Второй рукой я все еще обнимал Леонору, и сейчас также начал ласкать ее. Девушка потянулась ко мне, и наши губы снова соединились в поцелуе. В то же время, ее рука легла на мой стояк, который уже ласкала Сигури своей рукой. Девушка была слишком хорошо от ласк, и, сцепившись руками, они лишь объединили усилия, почувствовав желание друг друга. Сейчас им обоим хотелось просто отплатить мне за ту ласку, что я дарил двум красавицам. Блистательная блондинка и роскошная брюнетка вместе усердно обслуживали меня, чтобы заставить мой член кончить от их ручной работы. И хоть мы все работали только руками в данный момент, уже вскоре Леонора содрогнулась, ощутив чувственный прилив, затопивший ее с головой. Ах, я же не сдерживался и, как только мой стояк был готов, я позволил ему излиться и заляпать ладошку Сигуре. Сама же мечница кончила чуть позже, когда я уделил ее киске еще больше внимания. И, пока обе девушки пребывали в неге после оргазма, я первым пришел в себя и коварно воспользовался ситуацией. Подхватив Леонору, я опрокинул Сигуре на постель и разместил белокурую девушку сверху нее. Ох, сама, потрясающий вид, вздохнул я, потискав ягодицы Накири. После чего раздвинул их и пристроил свой член к ее мокрой киске, уверенно войдя в нее. Ммгхаха, несколько толчков, но потом я покинул теплое лоно Леоноры, чтобы войти в Сигуре, предварительно стянув в сторону ее повязку между ног. Итак, я проникал то в одну девушку, то в другую. При этом, когда я был в одной, то начинал ласкать вторую. В итоге же, пристроив свой член прямо между ними, я прижал Леонору к Сигуре, так, что теперь меня касались возбужденные гениталии обеих девушек. И я просто терся об них, обеих сразу. Моя член касался клитора каждой девушки, стимулируя их ритмичными движениями. «Ах!» – застонала в оргазме Сигуре. Вид того, как груди девушек прижимались друг к другу, заставлял сердце трепетать от восторга. Я же уже не мог сдерживаться и выстрелил между своими партнершами. Бедная мечница, снова ее одежда оказалась заляпана моим семенем. «Мах!» – содрогнулась Леонора. «Хотя, не так уж много времени у нас оставалось, но оно было. За окном еще раннее утро, даже не полностью рассвело. Пока все остальные проснутся, пройдет еще несколько часов. Тем более, слуги здесь не беспокоят хозяев, даже если те спят дольше, чем обычно. Мы же сменили позу. Леонора и Сигуре были готовы лечь со мной вместе, но им явно было некомфортно так тесно касаться друг друга. Девушки больше тянулись ко мне, но я и нее стал принуждать их ласкать друг друга. Тем не менее, они были готовы объединиться, чтобы обласкать уже меня. Ох, запрокинув голову назад, я наслаждался чувственным минетом сразу от двух красавиц. «Сама», – прошептала Леонора, едва касаясь моего стояка губами. «Ты же теперь останешься, Сигури тоже может остаться, как твоя помощница. Ха, хорошо, мне надо будет поговорить с отцом на этот счет и я». Мечница, почувствовав, что пора, заглотила мой член, как раз в тот момент, когда я кончил, и прямо в ее ротик. «Ох, здорово! Черт возьми, мне действительно крупно повезло с этими двумя девушками. В общем, несмотря на некоторую неловкость поначалу, это утро вылилось в просто прекрасный тройничок. Девчонки немного раскрепостились, но, все же, хоть и приняли они подобные странные отношения, но явно не тяготели к сексу втроем. Впрочем, я постарался, чтобы им обеим было очень хорошо, и уже позже, когда мы разошлись, привели себя в порядок и встретились снова. Леди Леонора. Да, сама Кун, я подумала о вашем предложении и у меня есть встречное. А я заинтригована. Я думал после этой поездки отправиться в более длительное кругосветное путешествие. Я хочу побывать в разных странах, познакомиться с новыми блюдами, традиционными кухнями. И я тут подумал, может, вместо того, чтобы оставаться с вами здесь, это вы отправитесь со мной? Ох, это правда звучит заманчиво, улыбнулась девушка. На самом деле, эта идея с кругосветным путешествием пришла ко мне уже под конец этой поездки, когда я прикинул, сколько мне заплатили Накири за участие в их исследованиях. Но, сначала мне надо вернуться в Японию. Хочу сдать экзамены и закончить среднюю школу. Замялась Леонора. Девушка стыдливо отвела взгляд, вспомнив, насколько я ее младше. О, и это было бы проблемой, если бы я выглядел на свой возраст. Но из-за практики боевых искусств и таланта к развитому телу, выгляжу я старше. Хоть Леонору все еще можно назвать любительницей молодых мальчиков, но не совсем пропащей. Что касается школы, я уже практически освоил всю школьную программу, хоть и не усердствовал в ней. но это помогало прокачать характеристику интеллекта. Так что, я уже определенно был готов сдать экзамены и закончить среднюю школу уже сейчас. А потом можно взять перерыв перед поступлением в старшую школу, немного попутешествовать. А пока, мне не хотелось покидать Леонору сейчас, но уже пришло время возвращаться в Японию. А я тоже поеду в Японию, улыбаясь, заявила Алиса. Что, я теперь учусь в Тацуке. Хэймэм, эй, если ты так любишь кулинарию, то тебе тоже стоит перевестись к нам, заявила девушка. Сначала я хотел отказать, но, а вообще, это неплохая идея. Да, обрадовалась Алиса, учитывая то, что я знал об этой академии, она как раз может предоставить мне достаточный уровень творческой свободы. Не для обычных учеников, но те, кто входит в первую десятку, получают немалые привилегии, в соответствии со своим талантом. Ох, сама Кун будет учиться вместе с моей Алисой. Радостно хлопнула в ладоши Леонора. Тогда я тоже отправлюсь в Японию и буду за вами приглядывать. И я все еще планирую попутешествовать по миру. Думаю, с Тацуки проблем не будет. Достаточно просто получить место в десятке. О, с твоими способностями это не будет слишком сложно. Улыбнулась девушка. Что, путешествие? Заинтересовалась Алиса. Хочу побывать в разных частях света, попробовать новую кухню, и все такое. О, таким образом, Данию мы покидали уже не втроем, я, отец и Сигури, но еще и в компании прекрасных девушек из семьи Накири, на их частном самолете. О, точно, Алиса еще Куракибу с собой взяла, а тем временем, уже в другом месте, закончилось очередное соревнование поваров, но... Книжник даже не решилась попробовать блюдо победителя. Оно было невероятно и безупречно на взгляд обычного дегустатора. Но эта женщина была проклята своим даром. Необычайная чувствительность к еде. Еще в детстве она ела только изысканные блюда лучших поваров. Не только потому, что ее семья была богата, но и потому, что обычную еду она просто не могла есть. И с возрастом ее вкус становился только острее и утонченней. Изменилась не только острота, но и сама характеристика ощущения вкуса, а вместе с этим менялось и ее восприятие еды. Именно для нее Сои так старался создать блюдо, которым она сможет насладиться. И теперь, спустя годы исследований, именно помощь со стороны позволила ему создать то, к чему стремился старший сын Накири. Точнее, можно даже сказать, что вся формула была творением Самы, а не его. Это заставляло Сои чувствовать некоторое разочарование в собственных силах. Но, больше всего он хотел вернуть своей сестре вкус к жизни. Да, это была его младшая сестра, она же мать Ирины, Мононокери. Опять ты со своими поделками. Разочарованно вздохнула она. Я уверен, на этот раз все получилось. Вздохнул Сои. Он протянул девушке поднос и приподнял крышку, из-под которой сразу повалил белый холодный туман. Жидкий азот для охлаждения, хмыкнула девушка. Контейнер с азотом находился в центре и испускал охлаждающий дым. На самом же подносе было несколько тарелок с разнообразными причудливыми закусками. И один только их вид сразу же пробудил в сердце Маны интерес. Она никогда не видела подобных блюд, что уже заинтриговало девушку. За годы попыток у нее уже выработалось стойкое отвращение к еде. Даже если ее вкус стремился к идеалу, даже если он мог удовлетворить ее язык, она уже получила психологическую травму. Ее разум был изувечен едой недостаточного качества. Даже если это были блюда лучших поваров, она, возможно, была самым требовательным дегустатором на этой планете. И уже не раз ее посещали мысли о самоубийстве. Она старалась держаться до последнего. Но, последней каплей в родном доме стал взгляд собственной дочери, полный ужаса и вины. Тогда она не хотела, чтобы Ирина видела ее в таком состоянии, не хотела выглядеть измученным гуманоидом в ее глазах. И, еще сильнее Ману пугало то, что Ирина унаследовала ее проклятие. Мир, в котором просто нет еды, которой она сможет насладиться. И она сбежала, оставив дочь на попечение своего отца. У нее все еще было желание покончить с собой, но, воспитание в семье Накири не позволяло ей сдаться так просто. Она искала путь к новому рецепту, чем-то небывалому, чему-то совершенному. Если ей это удастся, тогда не только она сама, но и ее дочь, они будут спасены. Хорошо, вздохнула она с содроганием. Я попробую. Но, все же, на всякий случай, Мана держала ведерочко для блевоты наготове. И вот, она взяла первый кусочек. Странные пирожные, будто вообще не с земли. По внешнему виду и запаху даже нельзя было понять, что это, но это выглядело так аппетитно. Ам, импульс вкуса моментально пронзил девушку. Наслаждение протекло от ее языка по всему телу. Лицо девушки покраснело и ее глаза блаженно закатились. Мих, импульс жизненной энергии вырвался из ее тела. Сои стыдливо отвел взгляд, чтобы не видеть, как распоясалось кимоно его сестры. «Ты это сделал», — выдохнула с удовольствием девушка. «Этот вкус он прекрасен, это не я», — с досадой произнес мужчина. «Что, этот рецепт, исполнение все это дело рук другого человека? Кто?» Глаза Маны загорелись. «Юный гений, сама Юкихира, сын Дзайчира-сана, а второе место», — припомнила девушка. «Хотя он был лучшим, но недостаточно так, это сделал его сын?» «Да, где он?» «Я». «Он поступает в Тацуки». «Ясно, тогда я возвращаюсь в Японию», — вздохнула девушка. «И все же, ты не мог не улыбнуться. Впервые за последние 10 лет он видел свою сестру такой оживленной. Конечно, ему хотелось бы самому спасти ее от проклятия божественного языка, но это было не так важно. Главное, теперь она сможет выбраться из бездны и снова насладиться вкусом». Хотя, мужчина не был уверен в том, что самому повару понравится идея постоянно кормить эту проклятую леди. Глава 11. Экзамен. И вот, как раз кончились летние каникулы, но, вместо того, чтобы возвращаться в уже привычную школу, я решил перевестись в Тацуки. Отец мое желание только поддержал, тем более что меня также поддерживала Леонора. «Скоро встретимся с Ириной», — радостно высказалась Алиса. «Уверена, она будет рада снова тебя увидеть. Ну, посмотрим», — пожал я плечами. Мы как раз подъезжали к академии, уже на ее немалой территории. Алиса сидела прямо напротив меня на одном из сидений лимузина, и чуть в стороне устроился Куракиба. Уже в Японии он снова вызвал меня на поединок, и опять проиграл. Поэтому сейчас парень был немного не в духе. Рядом же со мной устроилась Сигури с клеткой в руках, где отдыхала ее ручная мышь. Ну, насколько мышь вообще может быть ручной? Тем временем, мы добрались до места проведения вступительного экзамена. Что интересно, когда мы подъехали, то другие переведенные ученики, почему-то, разбегались от экзаменационного класса. Это невозможно, только не она. Мы с Алисой переглянулись. «Наверное, экзаменатор страшный», — протянула девушка, улыбнувшись. Я только пожал плечами, и мы направились к классу. «Так, ты хочешь через Секугики получить номер в десятке? Прямо в средней школе?» «Да», — кивнул я. «Я поступил в Тацуки лишь по двум причинам. Это привилегии десятки. И вы с Ириной. Ау, как мило!» Радостно запищав, девушка оплела руками мой локоть, прижавшись ко мне грудью. «Приятная мягкость так опасна!» Куракиба что-то недовольно бубнил позади. Но дальше Алиса меня отпустила. «Удачи, мастер!» — напутствовала Сигури. «Спасибо. Экзамен пройти предстояло только мне. Эти двое уже поступили. Сейчас девушка просто решила поддержать меня и притащила своего слугу. Но после они отправятся в поместье Накири. Леонора пригласила меня к себе, вместо того, чтобы селиться в общежитии. Алиса же была только рада подобному повороту. «Ладно, Сама-кун, удачи!» — похлопала меня по плечу девушка. И, кивнув, я пошел дальше. Постучавшись, вхожу в класс и сталкиваюсь с той, кого я вообще не ожидал здесь увидеть. Молодая девушка моего возраста. Эти золотые волосы и лиловые глаза, не узнать их было просто невозможно, даже когда прошло столько времени. «Еще один», — вздохнула Ирина. Она явно собиралась уходить, но сейчас развернулась и подошла к столу. «Значит, ты поступаешь?» — спокойно спросила она. Рядом с ней также была еще одна девушка, милашка с розовыми волосами, что старалась казаться серьезной и строгой. Она молча следовала за Накири. «Да, смотрю, остальные разбежались и я опоздал». «Нет», — покачала головой Ирина. «Эти поступающие ничего из себя не представляли и поняли, что им не место в Тацуки». Она окинула меня высокомерным взглядом. «Думаю, тебе тоже тут не место». И, похоже, меня она вообще не узнала. Это даже не удивительно, учитывая, насколько я изменился с тех пор, когда мы виделись в последний раз. Я сам уже смутно ее помнил. Узнаванию больше способствовали фотографии, которые мне показывала Алиса. К слову, что за отношения? Я оглядел себя и, вроде бы, все нормально. Да, простая одежда, о, еще знак ресторана. Но, я ведь еще не ученик и форма мне не положена. Не понял, смотрю на девушку. Я не хочу тратить на тебя время. Разочарованно вздохнула девушка. Твоя тема — блюдо из яйца. Если мне понравится, ты прошел, можешь приступать. Честно, было обидно. В моей голове уже зрел план мести. Позже вызову ее на поединок, одолею, а потом, в наказание, отшлепаю. Обязательно. Хаймэм яйцо, говоришь. Задумчиво протянул я, подходя к столу. Ирина скрестила руки на груди и нахмурилась. Не трать время, госпожи Накири. Воинственно выдала подпевала Ирины. Хаймэм, а ты кто? Я? Да-да, ты прежде чем грубить незнакомцу, могла хотя бы представиться. Холодно произнес я. Девочка как-то испуганно отшатнулась. А я, моя имя Аратахисака, выпалила она. Я же удивленно моргнул. Стушевавшись, Хисака стала выглядеть на удивление мило. Ирина на это только нахмурилась, но никак комментировать это не стала. А я сам просто занялся продуктами. Конечно, мне тоже стоило представиться, но я опасался, что тогда Ирина меня может узнать. А я хотел воспользоваться своей анонимностью, пока что. Ну, может получиться ее немного подколоть. И вот, выбрав ингредиенты, приступаю к обработке. Хаймэм, неплохой ножик. Эфф, высокомерно задрала носик Хисака. Когда же я приступил? Сначала взгляд Ирины не выражал особого интереса. Но, продолжая наблюдать за моей готовкой, она показала странное выражение. В то же время, Хисака явно не была впечатлена моей техникой. Что, хлеб это нарезка, ты хочешь сделать яичницу в хлебе? Усмехнулась девушка. Как примитивно, не недооценивай мощь домашней кухни. Воинственно бросил я. Высвобождение ки. Мое восприятие обостряется и, в одно мгновение овощи были идеально порезаны. Сковородка поставлена на плиту, теперь масло. И пока оно еще не начало шипеть, я взбиваю куриные яйца и смешиваю их со специями. Это было то самое блюдо, яичница, которую я готовил Ирине и Алисе, когда они гостили у нас дома. Хоть рецепт остался прежним, но исполнение было уже на совершенно ином уровне. И Ирина наблюдала за этим, затаив дыхание. Теперь-то она явно вспомнила о том дне. В ее взгляде появилось сомнение. Тем временем, хлеб уже оказался на сковородке, и я залил в вырезанные формы взбитые яйца с овощами. Такое простое блюдо не впечатлит госпожу Накири, высокомерно заявила Хисака. Это. И остановилась на полуслове, почувствовав запах. Че что? Голос девочки дрогнул. О, ты уже почувствовала, как яичница взаимодействует с моими специями при жарке? Этот аромат уже вызывает у тебя чувство голода? Хисака сглотнула. Нет, я просто. Услышав же, как голодно сглотнула Ирина, ее помощница ошарашенно оглянулась. Она кое-как взяла себя в руки, но к этому моменту блюдо было уже готово. Одна из сильных сторон яичек в том, что они быстро готовятся. Прошу, наслаждайтесь. Улыбаюсь, подав угощение. Вдохнув аромат, Ирина ненадолго растерялась. Она не могла решить, использовать ли столовые инструменты, или же взять хлеб руками. Но, так как я сделал несколько порций, то досталось и Хисака. А она не стала мешкать и, аккуратно взяв хлебушек, попробовала. «Мма-а!» – застонала девочка. «Как вкусно!» – Ирина вздрогнула, ошарашенно посмотрев на свою помощницу. «О, если бы экзамен принимала Хисака-сан, я бы уже прошел!» – хмыкнул я. «Не думай, что со мной все так просто», – нахмурилась Ирина. «Такое простое блюдо». Наконец, она решилась. Взяв хлеб с помощью салфетки, чтобы не запачкать свои пальчики, она осторожно попробовала кусочек. Я же с удивлением наблюдал, как в уголках глаз девушки заблестела влага. Ничего пока не ответив, она откусила еще кусочек, а потом еще, и побольше. Это был отличный момент. «Эх, Ирина, ты выросла такой грубиянкой». Покачал я головой, а ведь была такой очаровательной в детстве. Хайнен, отпрянула от меня девушка, и чуть ли не выпучила глаза, ошарашенно на меня уставившись. Кстати, давно не виделись. Приветливо помахал я рукой, но, похоже, ты меня забыла. Так обидно, я думал, мы подружились. Я тебя с рук кормил. Сама, о, все же помнишь, улыбнулся я. Ирина сама, непонимающе вздохнула Хисака. Накири же зажмурилась и жадно впилась зубами в хлебушек. Из ее глаз уже более явно потекли слезы. И, честно говоря, такого я не ожидал. Неужели ее правда так растрогала наша встреча? И, правда, когда она открыла глаза, ее взгляд дрожал. Ирина, с тобой все в порядке? Да-да, замялась девушка. Поморщившись, она вытерла мокроту. Прости, я, все нормально. Я тоже скучал, и как тебе яичница? Рецепт тот же, но ты ведь заметила, мои навыки стали лучше. Да, радостно кивнула девушка. Ее личико выглядело просто потрясающе. Блестящие разводы от стертых слез, сверкающие радостью глаза и счастливая улыбка. От ее вида сердце забилось быстрее, переполненное чувством нежности к этой девушке. «Знал, что тебе понравится. Будешь еще?» Она снова кивнула. И, вернувшись к кухне, я занялся приготовлением еще нескольких порций. Покосившись на Хисака, решил и ее тоже угостить добавкой. Сама же помощница как странно смотрела то на меня, то на свою хозяйку. «Простите, госпожа Накири, вы знакомы?» «Да», — счастливо ответила блондинка. «Мы». Она пыталась подобрать слова, но, кажется, испытывала с этим некоторые трудности. «Друзья детства», — ответил я вместо нее. «Хотя, мы провели вместе не так уж много времени. Когда были маленькими, ее дедушка привел к нам домой Ирину и Алису. Они помогали мне готовить, и после мы часто встречались и играли вместе. Ирина особенно любила пробовать мои эксперименты на кухне. Сама», — смущенно выдохнула девушка. Взгляд же ее помощницы прямо засверкал. Она была в восторге, узнав подобное о своей хозяйке. И, да, их отношения были, вроде бы, дружескими, но при этом Хисака явно относилась к Ирине, как к своей начальнице. А та отвечала ей той же монетой, общаясь с девушкой, как со своей слугой. «Но, ты была такой милой девочкой», — покачал я головой. «А сейчас, тебе здесь не место, плебей». Я передразнила Ирину, заставляя ее отчаянно краснеть. «Сама это не». У девушки язык заплетался от волнения. «И, все же, я правда рад, что ты меня все еще помнишь». Вздыхаю. К этому моменту была уже готова добавка, которую я и вручил девчонкам. «А как ты?» «Я думал, Алиса уже тебе рассказала, как уговорила меня поступить в Тацуки». «Алиса?» – удивилась девушка. «Да, мы только недавно прилетели из Дании. Я гостил у них, когда она предложила перевестись сюда». «Понятно», – опустила взгляд девушка. И, взяв новый хлебушек, с удовольствием в него вцепилась. Уже без салфеток, просто взяла закуску руками и принялась радостно хомячить. Эта картина пробуждала застарелые воспоминания о детстве. Вроде бы уже столько времени прошло. «Лет 7 где-то, а где ты остановился?» – спросила Ирина. «Леди Леонора пригласила меня пожить в их поместье». «О, Леонора-сан тоже здесь?» – я согласно кивнул. «Кстати, кто сейчас занимает места в десятке?» «Что? Зачем тебе?» «Хочу бросить им вызов за номер». «Че что? Но они же лучшие ученики!» – ошарашенно выдала Хисака. «КХМ, мой отец когда-то занимал второе место, и с тех пор он стал гораздо лучше, как повар», – заметил я. «И мы постоянно устраиваем поединки. В своих силах я уверен». «А, Сайба-сан», – вспомнила Ирина. «Вообще, теперь он Юкихира». Девушка вздохнула. «Еще ни разу ученик средней школы не занимал место в десятке, но если это ты», – задумчиво пробормотала девушка. «Только с этим тебе не удастся одолеть кого-то из них». Девушка посмотрела на свою закуску с некоторым сомнением. «Или получится?» И снова захомячила угощение. «О, хочешь, я позже приготовлю для тебя полноценный обед, тогда ты все поймешь». «Да», — обрадовалась Ирина. «Тогда, может, заглянешь к нам? Думаю, Алиса тоже будет рада тебя видеть». «Хэйнэн», — недовольно отвела взгляд девушка. «Ха, хорошо, если ты приглашаешь. Если Хисака-сан хочет, тоже может прийти». Взглянул я на розоволосую. «Я, если госпожа Накири позволит», — скромно потупила глазки девушка. «Кстати, похоже, тебе понравилось, значит, я прошел», — Ирина согласно кивнула. «Это было вкусно», — смущенно выдала она. «Хе-хе». «И, все же, это была довольно приятная встреча. Дружная атмосфера ностальгии по детству и все такое. Тем более, что Ирина подросла и стала настоящей красавицей. Любоваться ею – одно удовольствие. А распаленное гормонами воображение уже рисовало картины с двумя очаровательными кузинами. Возможно, даже с участием Леоноры. Кстати, а почему экзамен принимаешь ты?» – поинтересовался я. «Дедушка попросил», – вздохнула девушка. «На самом деле, это работа совета элитной десятки. А так они и таким занимаются». «Да». Брови девушки поднялись домиком. «А ты не знал? Ты ведь хочешь присоединиться к ним. Я просто хочу использовать привилегии десятки, чтобы вместо посещения скучных уроков отправиться путешествовать по миру и исследовать кухню разных стран». От такого заявления Ирина удивленно приоткрыла рот, а ее помощница и вовсе выпучила на меня глаза, как новое чудо света. Девушки явно были поражены моей наглостью. «Ты, но это возможно», — удивленно вздохнула Хисака. Закрыв рот, Накири странно на нее посмотрела, потом снова на меня. «Ладно, если тут мы закончили, а точно у тебя же какие-то дела были, ты заявляла, что не хочешь тратить свое драгоценное время на такого крестьянина. Я свободна», тут же выпалила Ирина. «Но, госпожа», замялась Хисака. «Свободна», настояла моя подруга детства. «Я только сообщу дедушке о твоем поступлении и что ты хотел предложить. Можно прогуляться. Мы уже так давно не виделись и раз теперь будем учиться вместе. Возможно, можно попробовать наверстать упущенное время, пообщаться. Мне интересно узнать, как ты жила все это время». «Да-да, хорошо». Взгляд Арины сверкал, и ее оживленный вид даже вызывал улыбку у Хисака, которой было даже как-то непривычно видеть свою госпожу в таком хорошем настроении. Собственно, она лишь позвонила деду, прежде чем оказалась полностью свободна. В то же время Хисака позвонила еще нескольким людям, отменив дела своей госпожи, которыми она собиралась заняться ранее. Было даже приятно осознавать, что Ирина решила отложить прочие заботы, чтобы провести больше времени со мной. «Итак, мы уже вместе покинули экзаменационный класс. Нашей целью было поместье Накири, но территория Академии настолько велика, что сам путь займет некоторое время. Но мы не торопились. Ты, наверное, очень популярна в школе?» Ирина вопросительно изогнула бровь. «Госпожа лучшая ученица в своем классе», с гордостью выпалила Хисака. «Многие в школе восхищаются ее талантом. Ясно, кстати, ты все еще играешь? Появились ли новые увлечения? Мне просто интересно, вдруг наши увлечения пересекутся? Ну, кроме готовки. Как вижу, ты все еще фанат кулинарии». «Мне нравится готовить», — улыбнулась Ирина. «И не так много поваров могут соответствовать моим требованиям. Поэтому лучше готовить самостоятельно». «О, понимаю», — кивнул я. «Хотя, мне нравится пробовать то, что для меня готовят близкие, но, по правде говоря, это не всегда вкусно. Я прямо вспомнил кальмаров в арахисовом масле. Это была прямо какая-то навязчивая идея Тамака. Она пыталась совместить их по-всякому, но у нее всегда получалось нечто ужасное. Но Алиса всегда старается меня приятно удивить. Вы много общаетесь?» В голосе Ирины проскользнула тень зависти. «Только в последнее время. Пожимаю плечами. Ранее мы встречались довольно редко, когда я с отцом путешествовал. Где-то с прошлой недели мы начали полноценно общаться как друзья». «Понятно», — улыбнулась девушка. «А ты не так хорошо ладишь с кузиной, как раньше». «Ну, мы все еще общаемся, хотя их общение было не таким теплым, как в детстве. Полагаю, нельзя сказать, что они совсем уж отдалились друг от друга. Так мы еще какое-то время болтали друг с другом, старались узнать немного о том, как жили с тех пор, как видели в последний раз, куда нас завел тернистый путь жизни». Ирина уже стала профессиональным дегустатором. Даже первоклассные мировые повара обращаются к ней, когда хотят улучшить свои рецепты. И девчонка неплохо на этом зарабатывает. В свою очередь, я оказался не столь предприимчив. Хоть какой-то доход мне обеспечили родители Алиса, когда я начал помогать в их проекте. Но не то чтобы я особо стремился к деньгам. В конце концов, я мог просто один раз сходить в казино, чтобы обеспечить себя некоторым капиталом. Да и как повар я тоже могу заработать не меньше отца. Ну, в перспективе, а на деле у меня не так много связей. Но, путешествуя со стариком, кое-какие знакомства у меня все же появились. Собственно, если так подумать, я могу неплохо зарабатывать, если возьмусь за это всерьез. А тем временем, мы уже подошли к поместью. Ириньё, радостно встретила нас Алиса, помахав кузине. Ирина же раздосадованно вздохнула. Но это было напускное раздражение, за которым девушка пыталась скрыть смущение. И я с удивлением наблюдал реакцию Цундери. Похоже, ей нравилось внимание двоюродной сестры, на самом деле. Но внешне Ирина не хотела этого показывать, чтобы никто не подумал, будто она такая сентиментальная. Хотя, со мной она вела себя несколько иначе, более раскрепощено, что ли. «Сама, ты нашел Ирину? Здорово!» — продолжала радоваться подруга. «Да, она принимала мой экзамен. Вау! Эй, ты не против, что я пригласил ее с подругой к нам? Пообщаемся, выпьем чай, потом я приготовлю вам обед». «Да-да, здорово». Алисе явно нравилась эта идея. «Мы уже прошли в поместье. С возвращением, мастер!» — прозвучал голос Сигури. От неожиданности Ирина чуть не подпрыгнула на месте, а Хисака ошарашенно отшатнулась. «Да, моя помощница появилась весьма неожиданно. Я доману на ближайшие несколько лет, это место теперь наш дом, так ведь?» «Да, верно», — улыбнулась Алиса. «Хаймэм, а ты уже обустроилась тут?» — покосился я на мечницу. Сейчас она была в более привычном для нее кимоно, а на голове девушки сидела ее ручная мышка. Пока мы ездили в Данию, за ней приглядывали мастера Ридзинпаку. Но переезжая сюда, она забрала питомца с собой. Да, я распаковала твои вещи тоже. Спасибо. Да, познакомьтесь, Ирина, это моя помощница, можно сказать, су-шеф, Сигури Касака. Приятно познакомиться. Вежливо поклонилась та. А это Ирина Накири, двоюродная сестра Алисы. Мы друзья детства. И ее помощница, Арата Хисака. Розоволосая также вежливо поклонилась. Ирина кивнула, изображая более царственный поклон. Но, все же, вела себя достаточно вежливо. Это Тачимару. Сигури взяла мышь в руки. Хорошо. Ну, хлопнул я в ладоши. Давайте в гостиную. И уже вскоре мы расположились в комнате за небольшим столиком. Я устроился на диване, когда ко мне вдруг подсела поближе Алиса. Ирина и Хисака расположились на втором диванчике, а Сигури вызвалась заварить чай для всех, когда Алиса собиралась попросить об этом слуг. Она также принесла и печенье. Сама попробуй. Хаймэм, они еще горячие, твоя выпечка. Мечница согласно кивнула. Хисака застонала от восторга, попробовав печенье. Неплохо, оценил я. Ирина же как-то недовольно поморщилась, но, все же, одну печеньку съела. Заметив, что гостья ограничилась только одним печеньем и не стала его больше есть, Сигури огорченно вздохнула, но не стала докучать Ирине. Ну, такая выпечка в новинку для нее, так что печенье было далеко не идеальным. Но, все же, это вполне неплохой уровень. Такую выпечку вполне можно подавать клиентам в ресторане или продавать в кондитерском магазине. Просто моя подруга детства имела несколько завышенные требования. А потом Куракиба вызвал Сому на Сикугики. Представляешь, Алиса оживленно рассказывала о том, как я гостил у них. Твой помощник, кивнула Ирина. Да, нашла его в одном пабе, он талантлив, но такой грубиян. Надулась Алиса. Так грубо обращался к Саме Куну. Просто Алиса, похоже, постоянно меня нахваливала перед ним, вот парень и ревновал, пояснил я. Ревность, запнулась Ирина, профессиональная, уточнил я. Алиса явно возвышала мои кулинарные таланты и ему было обидно. А вот как и что, вы сразились? Да, сразу же, как приехали в поместье, кивнул я. Сама приготовил такое забавное блюдо, улыбнулась Алиса. Но маме очень понравилось, у леди Леоноры хороший вкус, кивнула Ирина. Да, после она очень настойчиво уговаривала меня жениться на Алисе. После этой фразы Ирина поперхнулась чаем. «Ха, что, сама?» – смущенно воскликнула сама Алиса. «Но, было забавно», – усмехнулся я. «Мы еще какое-то время говорили о прошлом и настоящем, пока время не начало подходить к обеду. Хаймэм, и Алиса с Ириной увязались со мной на кухню. Хотите помощь?» «Да, будем готовить вместе, как раньше», – с восторгом выпалила Алиса. А чувство ностальгии, Ирина, девушка согласно кивнула. Сигури, Хисака, вы тоже можете помочь. А, да-да, замялась розоволосая девушка. Мечница только согласно кивнула. Глава 12, второе место. Ирина и Хисака удивленно заглядывали в кастрюлю, где варился алый бульон. Щечки принцессы Накири залили румянцем, просто от предвкушения, которое ей дарил аромат первого блюда. В то же время, в духовке уже готовилось второе, и, для меня не было проблемой готовить сразу несколько блюд для обеда, тем более, когда под рукой у меня было столько прелестных помощниц. И, тут я вспомнил кое-что шокирующее. Язык Ирины. Еще в детстве я ведь заметил, что у нее особо острый вкус, но, по мере взросления, ее вкус стал только острее, хотя и изменилась некоторая зона чувствительности. И это сразу же напомнило мне о работе в исследовательском центре. Та карта рецепторов, вот что она мне напоминала. Но, язык Ирины не настолько чувствителен. Аномалия на той карте была развита гораздо сильнее. Вспоминая же, что я даже ни разу не видел родителей Ирины, мне было как-то неловко спрашивать о них. Но, возможно ли, что это наследуемая особенность? Тогда совершенно неудивительно, что Сои старался исследовать эту аномалию. Ведь, если я хоть что-то понимаю, то более развитая форма этого божественного языка может стать настоящим кошмаром для своего обладателя. Но, в любом случае, я уже дал им один рецепт. Это ведь тоже блюдо, как в тот раз. Уже облизывалась Алиса. На второе, кивнул я. Но это комплексный обед. И вооружился молотком для отбивки мяса. И, это ведь обычная домашняя еда. С некоторым сомнением протянула Хисака. «Не недооценивай домашнюю кухню», — возмутился я. «Просто не значит плохо или невкусно. Да и не так уж тут все просто хаймэм изысканную кухню от домашней отделяет лишь пара штрихов. «Ах, как пахнет!» – довольно протянула Алиса. «Да, я добавил свою смесь как раз для этого супа». Девушка влюбленным взглядом смотрела на кастрюлю. Ей уже хотелось попробовать. Но, для готовности супу еще требовалось время. Сильный мясной аромат обволакивал кухню, обещая девчонкам истинное блаженство. И, наверное, на запах пришел Куракиба. Оставшись в стороне, он хмуро скрестил руки на груди. Какое-то время он просто молча наблюдал, но потом... «В этом бульоне слишком яркий мясной аромат», — заметил парень. «Если после него ты хочешь подать котлеты, думаешь, я этого не учел?» — усмехнулся я. «Хайнен», — нахмурился парень. «Просто смотри и учись». До последнего он хмурился, пытаясь понять, как я решу проблему. И, в итоге, он ошарашенно уставился на пластиковую баночку, что я достал из холодильника. «Че, что это же? Сметана. Понятно. Она сбалансирует вкус супа и сделает блюдо неоднородным. Это если не смешивать, но тут вы можете решить сами, как вам больше нравится. Что это за блюдо?» — поинтересовалась Ирина. «А ты не знаешь?» «Я знаю», — оживилась Алиса. «Это борщ, барушичи», — не поняла Хисака. «Такой яркий красный цвет», — облизнулась Алиса. «Борщ — первое блюдо, а на второе — котлетки с пюрешкой». Все услышали, как сглотнул Куракиба, предвкушая обед. «Ре, можешь сообщить леди Леоноре, что обед готов?» Спрятав руки в карманах, парень что-то невнятно пробормотал и ушел. Ну да, он немного ворчун, но исполнительный. Таким образом, уже вскоре я подавал обед. Мы вынесли тарелки к обеденному столу и разложили их на всех. В специальных тарелках, закрытых крышком, были вторые блюда. Их закрыли, чтобы они не остыли, пока мы наслаждаемся первым блюдом. Вот Леонора попробовала немного бульона с ложечки. Ах, и, как всегда, я лишь мысленно усмехнулся, услышав ее сладкий стон. Ирина была счастлива. Хисака, прежде чем есть, размешала бульон со сметаной. Похоже, так ей нравится больше. Алиса же первой слопала супчик и, не откладывая, сразу же перешла ко второму блюду. Мням. Куракиба просто молча поглощал свой обед, погрузившись в свои переживания этого вкуса. Ох, сама это так прекрасно, — вдохновенно протянула Леонора. В любом случае, все было именно так, как я и ожидал. Гости были довольны, хозяева тоже, и я с удовольствием любовался лицами счастливых девушек, что наслаждались моей готовкой. Ах, было так вкусно! Блаженно развалилась на стуле Алиса, погладив животик. Именно она первой схомячила все, что я для нее приготовил. Но комплексный обед был достаточно сытным, чтобы у девушки не возникло желания требовать добавки. Она была просто в состоянии сытой довольной кошки. «ГХММ, я понял», — выпалил вдруг Куракиба. «Сама, я вызываю тебя, КХМ». «Хорошо, но не сейчас. Устроим кулинарный поединок вечером, как раз и ужин подадим». «Да так будет удобнее», — согласился парень. «По крайней мере, он не теряет свой боевой дух и не отчаивается. Наоборот, из каждого своего поражения он извлекает опыт и совершенствует свои навыки. Алиса тоже становится лучше, как повар, но уже не в соперничестве со мной, а помогая мне в готовке. Все же, на нее также влияет мой навык учителя, позволяя девушке быстрее оттачивать свои навыки готовки». «Ну, что скажешь, Ирина?» — спросил я, взглянув на девушку. «Мне понравилось», — немного смущенно ответила она. «Ты готовишь еще лучше, чем раньше. Но, почему только домашняя кухня? Хочешь что-нибудь более изысканное?» Ирина отвела взгляд. «Хорошо, в следующий раз приготовлю для тебя что-нибудь из высокой кухни». «Спасибо», — улыбнулась одна из кузин Накири. «Эй, может, сыграем в карты?» — предложила Алиса. «Карты? Не пристало людям нашего круга развлекаться подобными», — начала Ирина. «О, мне нравится», — кивнул я. «Я еще кое-какие настольные игры привез с собой, но я с радостью присоединюсь к вам», — изменила решение золотоволосая блондинка. «Ха-ха», — развеселилась Алиса. «В любом случае, до ужина мы неплохо повеселились, сыграли в некоторые игры, пообщались. Правда, было немного неловко». «Ох, а можно и мне с вами?» — таким просительным тоном протянула Леонора. «Мы как раз играли в монополию, когда она подкралась ко мне сзади и, прижавшись к моему затылку своей мягкой грудью, приобняла меня спереди. И это не выглядело особо пошло со стороны, просто невинные объятия, которыми женщина показывает свою симпатию. Она также легко может обнять Алису или Ирину. Я же, наверное, просто уже привык к ее роскошному телу. Не в том плане, что такие объятия воспринимаются спокойно, а в том, что физический контакт с этой девушкой мой организм воспринимает уже как прелюдию и готовится к страстному продолжению. Гормоны просто взбушевались. КХМ, пожалуйста, я не против. Так, до вечера развлекались вместе, но вот позже уже пора было заняться готовкой. Итак, как всегда, тема любая, готовь что хочешь, заявил я. Куракиба согласно кивнул, и, должен признать, он меня несколько удивил. Сам я уже начал готовку и лишь оглянулся, чтобы посмотреть, какие продукты решил использовать мой соперник. Хосёнга, ты остаешься верен морепродуктам, улыбнулся я. Я раздавлю тебя, спокойно заявил парень. Посмотрим. В свою очередь, я подготовил нежную телятину. Тем временем, наши жюри в лице Леоноры, Алисы, Эрины, Хисака и Сигури спокойно смотрели за процессом готовки. Но так только первое время, пока мы только начали. А вот когда жарко была уже в самом разгаре, когда по кухне начали струиться пряные ароматы и сочные запахи мяса и рыбы, взгляды девушек все сильнее наполнялись голодом. «Ах, такой запах!» – чувственно протянула Эрта. «Я уже чувствую этот вкус». Ирина как-то беспомощно покосилась на свою помощницу, что уже чуть ли не пускала слюнки. «Ох, эта телятина еще не готова, но уже выглядит так аппетитно!» – выдохнула Алиса. «Хочу!» Шницель довольно нежный и простой, но качество обработки поражает. Прежде чем готовить мясо, я вырезал из него все лишнее, что могло бы помешать его нежному вкусу. Жировые прослойки, жилы, сосуды, в своем блюде я использовал только чистое мясо. Хе-хе, Куракиба недовольно поморщился, ведь его блюдо пока никто не комментировал. Просто, он не так упирал на специи. Тем не менее, жарящееся красное мясо рыбы уже начало привлекать внимание. Какой запах это будет жареная рыбка? Облизнулась Леонора. Люблю рыбку. Спокойно заметила Сигури. На углях. В то же время, жареная семга не так уж сильнее привлекала ее взгляд. Мечница чаще смотрела в мою сторону, предвкушая этот ужин. Собственно, она прекрасно представляла, насколько мои блюда превосходны и едва ли ожидала, что рыба Куракибы окажется вкуснее. Сама закончит быстрее, заметила Ирина. Доготовить 5 блюд одновременно очень неплохо. Правда, я могу гораздо больше. И приготовление сразу 5 блюд не мешало мне уделять им достаточно внимания. Сыр и телятина это ведь о, я знаю. Восторженно воскликнула Алиса. Это кордон блю. Его можно сделать и с любым другим мясом, но телятина более классический ингредиент. Кивнула Ирина. Верно, кивнул я. Кордон блю будет основой моего блюда. В качестве же гарнира я использовал рис, но не просто накладывал его в тарелку, как обычный гарнир, а лепил из них небольшие однотонные рисовые шарики, практически онигири, но без начинки. Роль риса в моем блюде – это смягчить контрастом основу в виде кордон блю. Поэтому рисовые шарики нужны были достаточно простыми по вкусовой гамме, чтобы не соперничать с более сложным блюдом. Единственное, я постарался красиво украсить эти онигири с помощью листьев нори. Ох, эта панировка так блестит, телятина такая аппетитная, вздыхала Леонора. А этот запах жареной рыбки я даже не знаю, кто победит. И вот, наконец, мое блюдо было готово. Прошу, я раскладываю тарелки на столе жюри. Оно сверкает, словно золото. В предвкушении протянула Алиса. И, облизнувшись, взяла в одну руку рисовый шарик, а в другую – кордон блю, и красивое оформление, протянула Ирина, гипнотизируя свою порцию. Я же обещал, что это будет высокая кухня. Пожимаю плечами, я использовал лучшие ингредиенты и изысканное оформление. По сути, именно оформление и отличает высокую кухню от обычной, в первую очередь. На деле же, это все те же блюда. Если только речь не идет о молекулярной кухне, а там все может быть совсем иначе. И именно техники этой кухни я использовал для того, чтобы придать панировке золотой блеск. Застонала моя подруга детства, попробовав кусочек. Я не могу остановиться. Хисака лопала один кусочек за другим. Ну и поскольку это был ужин, а до этого уже был довольно плотный обед, то на каждую порцию я выделил лишь 2 достаточно небольших кордон блю и по 3 рисовых шарика. Этого было практически достаточно, чтобы утолить голод. Но, если бы я сделал порции еще больше, то дегустаторы уже просто не смогли бы оценить блюдо Куракибы. «Ешьте», — выдал он, подав свой ужин. «Эй, мне тоже давай», — потребовал я. «Хайнен, держи». При этом ему я также предоставил порцию своего блюда, после чего решил проверить готовку парня. Жареная семга с ароматными специями и пряным белым соусом. Но, объедение, вздохнул я, слопав рыбку. «Но ты совсем забыл о гарнире, Ре. Слишком насыщенный вкус рыбы, потрясающее исполнение, но прямо чувствуется, что чего-то не хватает». «Да согласна», — с сожалением подтвердила Леонора. «Это так вкусно, но этого недостаточно». Победила блюдо самыкуна. «Благодарю», — вежливо поклонился я, словно артист перед публикой на концерте. «Пора определить победителя», — продолжила женщина. «Сама», — подняла ручку Алиса. «Блюдо самы», — кивнула Хисака. «Оригинальное и полноценное, оно не позволяет сделать себе ни единого замечания, мастер», — поддержала Сигури. «Самакун, это было очень вкусно», — улыбнулась Ирина. «Единогласно», — заключил я. «ТСК», — поморщился Ре и развернулся. «Эй, он хочет стащить остатки», — возмутилась Алиса. Куракиба резко ускорился в исполнении своего плана, и, собственно, только ради этого я и оставил дополнительные несколько порций, ну, если кому-то захочется добавки. «А ну вернись!» «Простите, госпожа!» — повинился Ре, убегая с тарелкой. «Я должен тщательно исследовать это блюдо, чтобы улучшить свои навыки». «И снова победа!» — вздохнул я. «Спасибо!» — подошла ко мне Ирина. «Это и правда было очень вкусно!» «Хэймэм!» «Я!» — замялась девушка. «Да, Ирина, я тоже хочу приготовить что-нибудь для тебя», — выпалила она. «О, с радостью попробую твою готовку, тогда завтра». «Да, на том мы и договорились. Собственно, после ужина уже пора было и провожать гостей. Ирина, это ведь и твой дом тоже. Если хочешь, можешь занять одну из комнат», — заметила Алиса. Золотоволосая блондинка высокомерно хмыкнула, даже не став отвечать на это предложение. И, хоть всем своим видом она показывала, что даже не рассматривает подобную вероятность, но уже на следующий день, как ни в чем не бывало, она спокойненько готовила у нас завтрак, пока ее слуги распаковывали вещи девушки в одной из комнат. «С добрым утром, Самакун», — улыбнулась она. «Вот я ведь обещала, Хэймэм, картофельные вафли с плавленным сыром выглядят аппетитно, и исполнение было прекрасным. Острое чувство вкуса позволяло Ирине неплохо отточить свои кулинарные вкусы, и, за ее готовкой чувствовался опыт серьезного обучения, так что, завтрак от Ирины действительно был прекрасен». «Ао!» – восторженно вздохнула Алиса, появившись на кухне. «Ириньё, это для самы», – нахмурилась золотоволосая. «Ну, Ириньё, ха, хорошо, можешь взять парочку. Приятно видеть, что вы все еще ладите», — улыбнулся я. «В детстве вы были такими дружными». «Ха-ха, я не так хорошо помню то время, но нам ведь было очень весело», — с чувством ностальгии протянула платиновая блондинка. «Кстати, Ирина, можешь мне немного помочь?» «Да», — девушка сразу же уделила мне все свое внимание. «В общем, можешь рассказать о нынешнем составе десятки? Меня больше всего интересует, кого из них будет легче спровоцировать на поединок. Это если ты в себе уверен, то второе место», — вздохнула девушка. «Такицу Надзаки, но она уже отличный шеф-повар, хотя твои вчерашние блюда были лучше ее, думаю, ты сможешь победить в Сикугике с ней. Другие участники совета так просто не примут вызов, и даже с Цунодзаки, тебе нужно еще постараться ее спровоцировать». «Хорошо, я это учту. Спасибо, Ирина. В любом случае, до начала уроков еще есть несколько дней, а пока у нас просто продолжались каникулы, последние дни отдыха, которые мы проводили в поместье. Несколько раз устраивали кулинарные соревнования, играли в настольные игры, общались. И вот уже потом, когда настал тот самый первый день учебы, мне даже не пришлось искать Цунодзаки. Везение чистой воды, но мы с ней просто столкнулись в коридоре. И хоть ранее я видел ее только на фото, но сразу узнал.